На следующий день заявился Ольгер. Берин не видел его несколько лет и узнал не сразу. То есть не сразу соотнес знакомый запах и внешность того, кому он принадлежит. Поднялся с мостков, где обучал звереныша ловить рыбу удочкой, вглядываясь в приближавшийся вдоль озера силуэт. Мужчина шел неторопливо, но уверенно, нисколько не замешкавшись при виде того, что дом уже занят. Остановился перед мостками, щуря зеленые хищные глаза. Сказал медленно. «Кого я вижу? Берин из рода Ферлинов». «А это никак безродный Ольгер», — в тон ему отозвался Берин. Тот сощурил глаза уже до щелок, пряча под веками сверкнувшую ярость. Перевел взгляд на звереныша. Тот смотрел на него с опаской. «Да уж, оскал Ольгера никто бы не назвал улыбкой». «Вижу», — сказал Ольгер, вдоволь насмотревшись на лисенка. «Твой непреклонный братец все-таки изменил своим хваленым принципам и нашим законам?» «Ошибаешься». Берин подтолкнул звереныша в загривок, тот понятливо побежал к дому. «Этот здесь против воли Ферлина». «О, неужели ты наконец-то решился пойти против своего брата?» «Да, раз я считаю его решение неправильным». «А когда изгоняли меня...» — медленно продолжил Ольгер. «Это вопрос?» «Нет, уже не вопрос». Берин перехватил его взгляд, обернулся. Лиса стояла в проеме двери, рассматривая нежданного гостя. «Ого!» — сказал Ольгер. «Да ты прекрасно устроился. Домик у озера, горячая девчонка». Он большими шагами направился к дому, уже издалека говоря громко. «Что-то не припомню я таких рыженьких. Добрый день. Познакомимся?» Лиса молча отступила в темноту дома, не спуская с Ольгера настороженных глаз. Звереныша-то она уже давно затолкала себе за спину. Ольгер покачал головой и повернулся, картинно разводя руками. «Дикая она у тебя какая-то. С каких пор меня стали пугаться хорошенькие девчонки?» «Может, с тех самых, как ты начал убивать людей?» — предположил Берин. Выглядел Ольгер скверно. Похудевший, сутулящийся, в изрядно потрепанной одежде и с тощим дорожным мешком за плечом. Явно провел много и много дней в дороге. Насколько Берин помнил, Ольгер уезжал на хорошей лошади из замковой конюшни. «А где же твоя лошадь?» «Уже нет», — кратко ответил Ольгер. «Надолго в наши края?» «Это зависит от...» Казалось, Ольгер задумался, как продолжить. Или просто намеренно сделал паузу, чтобы заинтриговать и озадачить. Всегда любил такие игры. Не дождавшись вопросов, изгнанник продолжил так же задумчиво. «Значит, Ферлин против, чтобы этот зверь жил на его земле». Берин почувствовал, как у него непроизвольно напряглись мышцы. Ольгер, несомненно, тоже это заметил. «Если ты думаешь, что лорд разрешит тебе вернуться лишь из-за того, что ты убьешь звереныша, то очень ошибаешься. Ты помнишь приговор. Делать тебе здесь больше нечего». «Нечего?» Ольгер по-прежнему выглядел задумчивым. «А, по-моему, ошибаешься как раз ты. Я соскучился, и, думаю, кое-кто соскучился по мне». Насмешливо высокомерный взгляд. «И пока я кое с кем не увижусь, никуда не уйду. Хочешь меня задержать? Попробуй». Ольгер поддернул лямки мешка, повернулся и намеренно неторопливо двинулся по тропе, ведущей в замок. Берин хмуро смотрел ему вслед. Он знал, к кому направляется Ольгер. Лишь день назад он бы постарался изгнать его, хотя Ольгер старше и опытней. Но начнись драка, неизвестно, кому бы пришлось удирать, поджав хвост. А сейчас он должен остаться с Лисой и ее зверенышем, охранять и от Ольгера, и от братьев-волков. Каково же Ферлину оставлять свою жену при отъезде, хотя Инта всегда под присмотром и охраной? Какого пса он вдруг начал сравнивать себя и Ферлина, или Лису с Интой? Но нельзя же дать Ольгеру так просто разгуливать по их земле. Словно ответ на его мысли прозвучал стук приближавшихся копыт. Берин уже знал, кого увидит. Конечно, нетерпеливый парень и дня не может провести без своей любви. Берин пошел навстречу. Схватил коня под уздцы. Геф, окидывая жадным взглядом дом и берег, перекинул ногу через седло. Берин остановил его. «Подожди, не слезай. Ты никого не встретил, никого не почуял?» «Нет». «Значит, как изгой не хорохорился, все-таки сошел с тропы». Ольгер вернулся. Гевин перестал озираться. Выпрямился в седле. Уставился на него. Лицо его залило краской. Потом румянец схлынул, оставив на щеках бурые пятна. «Как вернулся?» «Так, тебе придется предупредить лорда. Пусть они будут на страже». Гев было тронулся с места, но вновь натянул узду. «А как же...» Он окинул взглядом на закрытую дверь. «Вы?» «Ну, до твоего возвращения мы как-нибудь продержимся». Лицо парня просветлело, и он тронул коня коленями. «Я скоро». Я слушала его сердце, дыхание, слова, которые он мне бормотал в макушку. Не вырваться. Я и не пыталась. И не хотела. Впервые за много-много лет чувствовала себя в безопасности. Вот не думала, не гадала, что мне будет так... спокойно в объятиях заклятого врага-волка. Я даже пожалела, когда он, наконец, отпустил меня. А на следующий день пришел странный волк. Я выглянула в дверь, когда с озера стремглав прибежал испуганный рыжик. Волк был пыльным, усталым и очень... недобрым. По напряженной позе и по голосу Берина было ясно, что он тоже не рад пришельцу. Тут волк оглянулся, увидел меня и оскалился. Не улыбнулся. Пошел к дому, приветствуя меня насмешливым хриплым голосом. «Добрый день. Что-то не припомню такую рыженькую... «Давай знакомиться». Не было даже нужды смотреть на напряженное лицо следовавшего за ним Берина. Вместе с пришельцем приближалась опасность. Я отступала медленно, чтобы не спровоцировать нападение, и даже неугомонный брат спрятался за меня. Прикрыла дверь, прислушиваясь к негромкому разговору волков. В голосе пришельца звучал вызов. В голосе Берина — сдерживаемый гнев». Волк ушел по тропе к замку, но я не спешила выходить, выглядывала в окно. Берин стоял, сжимая пальцами ремень, о чем-то размышлял. Вот вскинул голову, прислушиваясь. На берегу появился Гевин. Этот еще сюда зачем? Вроде бы Берин говорил, что озерным домом редко пользуются, а тут гость за гостем. Волки переговорили, и Гевин снова ускакал. «Лиса», — позвал Берин. «Я вышла». «Кто это был?» «Изгнанный. За что вы его прогнали?» Берин поморщился. «Расскажу после. А пока тебе и твоему брату не стоит уходить далеко от... меня. Он опасен. Еще он поглядел как-то странно. Тут немного поживет Гевин. Зачем? Тоже для охраны? Если он опять будет задирать меня или Рыжика, я не посмотрю на то, что Гев — волк, хоть и молодой, и задам ему хорошую трепку. И когда это я расхрабрилась? Когда поняла, что хотя бы один из волков за нас? Ну, поживет так поживет, только припасов тогда будет мало. Мы будем охотиться по очереди. Да и твой братец нам рыбу наловит, так? Рыжик энергично кивнул и побежал на мостки, где лежала брошенная удочка». Гевин приехал поздно, и не один. В воске, нагруженном узлами, мешками и даже, кажется, перинами, восседала Берта. Бросила по воде, спустила ноги на землю. «Ну и как вы тут, мои мальчики и девочка?» Изумленный Берин раскинул руки, подходя к хозяйке. «Берта, как ты здесь?» Но его опередил рыжий комок шерсти, подкатившийся к Берте и уткнувшийся головой ей в живот. Брат весело верещал, докладывая женщине, доброй кормилице, обо всех событиях за полтора дня, хотя лучше всего у него получалось «Берта! Берта! Берта!» Женщина прижимала рыжика, гладила по лохматой голове, с улыбкой поглядывая на застывшего с выхваченным ножом Гэвина. Берин осторожно нажал на руку парня, заставляя опустить оружие. «Да это же...» — растерянно сказал Гэв. «Это же... как это?» «Он — брат Лиссы», — с расстановкой объяснил Берин. Гэвин метнул ошалелый взгляд на меня. «Мы привели его сюда, с того берега. Пока он живет здесь. Так что убери нож. Он не опасен, видишь? Он еще совсем щенок». «Ну, покажи, как вы тут устроились, девочка», — скомандовала Берта, не обращая на них внимания. «А вы, мальчики, перетащите все в дом». Берта подперла руки в бока, оглядела стены и закопченный потолок. «Да, давненько я здесь не бывала. Ну, ничего, в четыре руки мы живенько приведем все в порядок. Что смотришь? Решила я немного пожить тут, старые косточки на солнце погреть». Берта прищурилась. «Или что, я помешала?» «Так ты только скажи». «Да ты что?» Я даже шагнула к ней, протягивая руки, испугавшись, что она обидится и уедет. «Я тебе рада. И, Рыжик, смотри, как рад». Берта неожиданно обняла меня, похлопала по спине. «Ну вот, и поживем все вместе». Когда женщины начали развозить в доме большую грязь, он успел вовремя удрать на охоту, оставив менее опытного и расторопного Гэвина таскать ведра воды и чистить посуду. Может, парню только на пользу пойдет. Глядишь, выбьет из головы дурь, влюбленность в лисичку, и уберется он себе домой по-добру, по-здорову. Хотя пока Ольгер здесь и отирается вокруг замка, не знаешь, где ему безопаснее находиться. Берину удалось подстрелить рябчика. Не весть, что за добыча, но вкупе с рыжиковой рыбой... Он поймал себя на том, что думает о зверёныше уже именно так, по имени. Он задержался в зарослях неподалеку от дома. Смотрел и слушал. Рыжик носился по мосткам взад вперед, как всякий нормальный ребенок, которому надо выплеснуть кипящую в нем энергию. Гэвин, видно, уже отпущенный на свободу, посматривал на зверёныша нервно. «Ничего, дружочек», — подумал Берин злорадно. «Привыкай, если уж ты решил завоевывать эту девушку...» Эта девушка вышла из дома и, приложив руку к глазам, поглядела в его сторону. Кажется, его заметили. Нет, Лиса опустила руку и уселась на мостки, свесив ноги в воду. Тут же рядом плюхнулся зверёныш, и вдвоем они стали смотреть на лес. Да они же просто ожидают его возвращения. «Приятное чувство знать, что тебя ждут». Рыжик потащил рябчика в дом, так радостно и гордо, словно сам его добыл. Лиса улыбнулась навстречу своей неуверенной подрагивающей улыбкой. Не удержавшись, он приобнял ее, поймал губами ее улыбку и с удовольствием почувствовал, как робко и неумело, но лиса ему отвечает. «Оу, увлекся». Он перевел дух и перехватил взгляды. Одобрительный Берты и хмурый из-под лобья Гэва. Берин улыбнулся ему безмятежно. «А кто обещал, что будет легко?» При входе в дом боднул головой повешенный над притолокой полотняный мешочек. Придержал его. Пахнуло знакомым ароматом. «Лаванда!» «И нечего смеяться», — обиженно заметила Берта. «Да будет тебе известно, лаванды всяких насекомых в дом не пустит. И успокоит, и...» «Да, я теперь чувствую себя как дома. Берта и лаванда. И большего не надо». Берта объяснила причину своего приезда наедине. «Устала я спорить с Ферлином. Наш мальчик совсем повернулся на своих законах». «Лорд и должен соблюдать законы», — возразил Берин из чувства солидарности с братом. «Для того мы их когда-то принимали». Берта сверкнула глазами. «Но у лорда должны быть и чувства, и смекалка, как эти самые законы обойти. Когда-то они принимали. Против кого?» «Против него!» Берта показала на зверёныша, торжествующе волочившего к дому пойманную рыбу. Он был мокрым до самой последней нитки и шерстинки, пришлось прыгнуть за удиравшей добычей в воду. «Или против неё?» Теперь она кивнула на выглянувшую из дверей лису. Лиса с восторгом приняла от брата мокрую грязную рыбину. «Хороший охотник, рыжик!» «Да, да, да!» Берин сказал через силу. «Не представляю, что может склонить Ферлина на их сторону. Иногда я думаю даже устроить им побег. Это ведь уже измена, да, Берта?» Женщина ласково похлопала его по спине. «Ну, время еще есть. Мало ли что может случиться. Жизнь иногда о нас заботится». «Знаешь про Ольгера?» «Да». «Как думаешь, почему он вернулся?» Берта помолчала. «Он считал, Одинцом ему будет лучше. Да вот не вышло. И не беспокойся за свою сестру. Она умная девочка. Ты лучше о себе позаботься». «Ты о чем?» «О том, например, что этот долговязый Гэв здесь делает». «Я его позвал». «Вот я и говорю. О себе подумай. Или собираешься и в этот раз просто сидеть и смотреть, как у тебя из-под носа уводят девчонку?» Встала и ушла в дом, не дожидаясь его ответа. Да он бы и не сообразил, что ответить. Просто сидел, растерянный, хватая воздух ртом. А еще через пару дней приехала Инта. Берин выглянул в окно и обомлел. Пара спешившихся всадников и леди, с помощью Берты выбирающаяся из повозки. Судя по тому, что хозяйка приветствовала ее безо всякого удивления, женщины о приезде сговорились заранее. Берин перехватил за шкирку любопытного рыжика, рванувшегося встречать новых гостей, толкнул его к Лиссе. «Подождите здесь». Инта улыбнулась ему немного усталой улыбкой. Обняв, прижалась щекой к его щеке. Родной запах, родные руки. «Как вы здесь?» «Живы? Ты никак по мне соскучилась?» «Да вот, приехала». Рассеянно отозвалась Инта, оглядываясь. «Давно здесь не была. А где...» «Они в доме». Инта пытливо взглянула ему в лицо. «Надеюсь, мы вам не помешали?» «Даже не знаю, как отвечать на этот дурацкий вопрос». Инта оглянулась на сопровождающих. «Ферлин не разрешил мне ехать одной. Так что пока я здесь, Ольвин с сыном и Вокер поживут с нами». «Странно, что Ферлин вообще разрешил своей жене куда-то уехать». Видимо, Инта очень настаивала. «С сыном», — повторил он, хотя уже видел, как Ольвин опускает с седла мальчишку. «Да», — сказала Инта безмятежно. «Я предложила. Дэвин много болел этой зимой, а тут солнце круглый день и озеро, говорят, лечебное». «А они знают?» Инта пожала плечами. «Все знают. Я удивляюсь, что у вас не перебывал еще весь замок и его окрестности. Ну что, так и будешь кормить меня разговорами или все-таки впустишь в дом?» «Ох, прости». Она тяжело оперлась о его руку. Поездка все-таки была для нее нелегкой. Их обогнала Берта еще на подступах к дому, начавшая отдавать распоряжение. И оказалось, что внутри уже ждет расстеленная постель, чистая вода и настороженно застывший в углу Лисса с братцем. Инта только кивнула им, осторожно опускаясь на постель, и Берта тут же отослала его из дома. Гэвин помогал распрягать коней и разгружать повозку. Мальчишка путался у всех под ногами, алчно поглядывая на озеро. Уокер, молчаливый сухощавый парень, медленно шел по берегу, присматриваясь и принюхиваясь. Берин не стал говорить, что сам уже все проверял. Лучше перебдеть и так далее. Мне казалось, что в доме и без того чисто. Но только казалось. Берта указала на паутину и на копоть на стенах и потолках, на невыскобленные столы. И матрасы следовало заменить и посуду вычистить. У людей какие-то иные понятия о чистоте. Так что к концу дня мы все валились с ног. Но хотя бы Берта осталась довольна. Да еще повесила у порога свою любимую душистую лаванду. Гэвин работал, зубоскаля и приругиваясь с Бертой. Меня на удивление не задирал, поглядывал как-то странно. Настороженно? Может, опасается, что я еще что-нибудь натворю. Поэтому я тоже старалась говорить с ним коротко, да и вообще взглядом не встречаться. Уже почти стемнело, когда я вспомнила про Берина. Что-то долго не возвращается. Конечно, волки всю крупную дичь в округе давно истребили, найти добычу не так-то легко. Я вышла, огляделась. Нет. Гэв пытался было со мной заговорить, но увидел подошедшего рыжика и замолчал. Ну вот и хорошо. Пусть лучше держится от меня и от моего брата подальше. Вскоре появился Берин. Рыжик радостно схватил его добычу и потащил Берти хвастаться. Я пошла ему навстречу. Берин быстро обнял и поцеловал меня. Мягкие, осторожные, какие-то пытливые прикосновения губ. Точно он пытался понять, как именно ему приятнее. Или как приятнее мне. Пальцы легонько скользили по моей шее под косой, поглаживали плечи. Тоже хорошо. Я даже огорчилась, когда он вдруг отстранился. Казалось, можно было продолжать до бесконечности. А еще через 2 дня приехала леди Инта. Берин, выглянувший в окно, вдруг застыл. Потом рванулся к двери, по пути пихнув ко мне рыжика, приказал нетерпеливо: «Сидите здесь». Я видела, как он надолго обнялся с Интой, и подумала: а ее он тоже так целует? Или, может, целовал когда-то? 2 приезжих волков вместе с Гэвином разгружали повозку и разнуздывали лошадей. Кажется, у нас тут скоро соберется целый табун. Если придется укрываться от непогоды, старого дощатого навеса может и не хватить. Весело переговариваясь, Берин с Интой двинулись к дому. По пути их обогнала Берта, командуя уже издалека. «Лиса, давай-ка расстилай постель для нашей леди, да налей чего-нибудь прохладного попить». Инта, едва ли на нас взглянув, сразу улеглась, морщась и держась за поясницу, вздохнула с облегчением. «Как тут у вас хорошо». Берта глянула на меня победно. «То-то». Любопытный рыжик все рвался к Инте. Я удерживала его, потихоньку внушая, чтобы не лез к приезжим, потому что те могут быть опасны. Леди повернула голову на подушке. Тяжелые темные косы свесились на пол. Сказала устало: «Это я-то опасная. Да меня сейчас может задавить любая лягушка. Подведи его ко мне». Мы подошли. Любопытный поблескивающий взгляд рыжика встретился с серьезным пытливым взглядом женщины. Несколько минут прошло в молчаливом рассматривании друг друга. Инта пробормотала: «И такой сыр-бор из одного лисенка». Берин тоже так его называл. Инта прикрыла веки. Устала. Я потянула рыжика за собой, но он все равно успел погладить леди по животу. Женщина вздрогнула, распахнула глаза. Они казались огромными и испуганными. Я схватила брата за шкирку, сказала, извиняясь: «Очень детей любит. У матери после него было 2, рыжик с ними нянчился. Идем, не мешай ей спать». Берта ворчала и ворковала за нашими спинами. Неважно, что она говорила. Главное, от звука этого голоса действительно чувствуешь себя как дома. Берин вчера правильно сказал. Впереди нас ждало еще одно испытание — встреча с приезжими. Надеюсь, хоть эти предупреждены и не будут пытаться нас убить. Рыжик послушно шел рядом со мной. Гэвин и еще один молодой светловолосый волк уставились на нас. Гэв привычно неприязненно, а парень с открытым ртом. Еще один, крепкий, с серыми волчьими волосами и светлыми глазами, смотрел мнимо спокойно, но от него шла такая угроза, что мы с Рыжиком обошли его далеко стороной. Берин как-то очень напоказ потрепал брата по голове. «А, погляди-ка, кого мы тебе привезли в друзья-товарищи?» Рыжик уже смотрел на мостки, по которым бродил волчонок. «Пошли знакомиться». Волчонок глядел на Рыжика, наклонив лобастую голову. Рыжик уперся в землю перед мостками. Забоялся. Детей он не видел с тех пор, как мы поселились с побережниками. Кажется, их там не было вовсе. Или их так старательно прятали. Насупившийся волчонок взглянул на стоявшего в отдалении отца и медленно двинулся к нам навстречу. Заложив руки в карманы, обошел Рыжика. Тот только поворачивал голову, то прижимая, то поднимая ушки. Спросил удивленно: «У тебя это что, хвост?» Рыжик неловко вильнул хвостом и кивнул. «А ты кто? Человек или зверь?» «Ни то, ни другое». Берин присел на корточки, серьезно заглядывая в светлые глаза мальчишки. «Дэв, это тебе новый приятель для игр. Он знает самые глубокие места на озере и умеет ловить рыбу одними руками». «Правда?» Рыжик опять кивнул. «А он умеет говорить?» «Говорить он умеет». Вновь вмешался Берин. «Если что-то не поймешь, попроси повторить. Зовут его Рыжиком, а...» «Меня зовут Дэв», — перебил его волчонок. «Дэвин, покажи, как ты ловишь рыбу руками». «Или у тебя что, не руки? Это что, когти?» «А, понял, ты просто не смог до конца перекинуться. Бедняга. Ровин про таких рассказывал». Берин, присевший на корточки, смотрел мальчишкам вслед. Пробормотал. «Но в некотором роде так оно и есть». «Я все равно глаз с них не спущу», — хмуро сказал отец мальчика. «И не надо, Ольвин. Только если случится мальчишеская драка, не спеши пускать в ход меч. Мальчишки всегда играют, дерутся и снова играют». «Может, тогда и мне надо приглядывать за детьми и за волком?» Но Берин схватил меня за локоть, потащил прочь, говоря вполголоса: «Это наш шанс». «Что?» «Ферлин дает нам шанс, ты поняла?» «Нет». «Ольвин знал, что здесь звереныш, но все равно взял своего сына. Почему?» «Но ведь леди говорила...» Берин нетерпеливо отмахнулся. «Инту бы Ольвин не послушался. Ему приказал Ферлин. Брат не случайно выбрал такого выдержанного и справедливого мужчину. Если мальчишки подружатся... Если твой брат окажется безопасным, у нас появится шанс на собрании клана». Я уперлась ногами в землю, как совсем недавно Рыжик. «Но зачем так? Почему просто не дать нам уйти отсюда? Мы бы никогда не побеспокоили ни его, ни вас». «Уйти? Но куда?» «Не знаю. Там, где нет волков. Мы бы могли построить где-нибудь в лесу хижину и жить в безопасности». «А потом бы туда пришел кто-нибудь из нас. Или кто-то вроде Ольгера, или просто люди. Смерть на костре — тоже не сахар».